и он громко кричал приказчику: «Волнандер! Волнандер! Почем красная шапка? Почем красная шапка, Волнандер?» Но красная шапка, которую он хотел купить своей дочке, была на самом деле изящной соломенной шляпкой на шелку с длинными розовыми шелковыми лентами. Торговец вывесил ее снаружи лавочки, чтобы привлечь самых знатных барынь, и когда старик Торпарь захотел ее купить, он смутился и сделал вид, будто не слышит. Но это привело лишь к тому, что покупатель заорал еще громче: «Волнандер! А, Волнандер! Почем красная шапка?» Толпа загоготала, мальчишки принялись передразнивать бедного старика, но Карла Артура умилило, что Торпарь решил, будто самая красивая шляпка на ярмарке подходит как нельзя лучше его дочери. Не успела Таратайка сдвинуться с места, как пришлось снова остановиться. На этот раз причиной остановки был горнозаводчик. Человек средних лет, статный, изысканно одетый, с умным и красивым лицом, который собрал вокруг себя большую толпу. Он стоял очень серьезный и важный, но вдруг высоко подпрыгнул и прищелкнул пальцами. «Ну и нализался же я», — сказал он. «Вот здорово-то!» Потом он снова стал серьезным, постоял молча с важным лицом и совершенно неожиданно снова точно так же подпрыгнул, прищелкнул пальцами и повторил: «Ну и нализался же я! Вот здорово!» Люди находили это весьма забавным, но Карл Артур, который терпеть не мог пьянства, нашел его поведение непристойным и отвернулся. Тогда кучер его пояснил, что это всего-навсего шутка. «Да он пьян не больше моего», — сказал он. «Он так кабенится на каждой ярмарке. Он приходит-то сюда, чтобы только людей потешить». Карлу Артуру стало жаль жену, которая сиднем сидела на печи, ничуть не подозревая, что совсем рядом идет такое веселье. «Ах, какая жалость, что она не придет сюда», — думал он. «Она, может быть, повстречала бы кого-нибудь из старых друзей, о которых хранит добрую память. Ее нужно бы вырвать из этого мрачного состояния». Меж тем мысли его скоро приняли иное направление. Как обыкновенно, на ярмарку является множество праздношатающихся, бродяг и прочего сброда, для которых мена лошадей или часов — первейший способ заработать на пропитание. Один из подобных мошенников мчался сейчас по улице во весь опор, очевидно, чтобы показать какому-нибудь барышнику, на что способна его лошадь. Карл Артур увидел его еще издали. Это был смуглый, стройный человек. Он стоял во весь рост на сиденье воска, чтобы сподручнее было погонять кнутом маленькую столовую клячу. Человек этот кричал и ругался, лошадь мчалась вперед, ошалев от страха, люди шарахались в стороны, чтобы не попасть под колеса. Кучер Карла Артура тоже хотел было свернуть, да толпа ему помешала. Казалось, еще мгновение, и повозки столкнутся. В последнюю минуту бродяга усмирил лошадь, прикрикнув на нее, и подтянул поводья. Когда же после того его лошадь медленной рысцой пробежала мимо молодого пастора, он весьма вежливо приподнял картуз, у которого была оторвана половина козырька. «Мое почтение, кузен!» — крикнул он. «Черт побери! Да чего же у тебя жалкий вид? Скидывай-ка свой черный сюртук, доступай ко мне! Не жизнь будет, а малина!» Он хлестнул лошадь, и та пустилась рысью. Карлу Артуру стало стыдно этой встречи, и он велел вознице постараться поскорее выбраться из ярмарочной толчии. Когда они были уже на проселочной дороге, молодой пастор задумался о своем кузене Йорне Левеншольде из Хедебю, который в молодые годы бежал из отцовского имения, связался с цыганами и прочим бродячим людом и ни разу не проявил желания вернуться к пристойному образу жизни.